Скупой рыцарь. Сцены из Ченстоновой трагикомедии. Сцена первая. В башне. Альбер и Иван. Альбер. Во что бы то ни стало, на турнире явлюсь я. Покажи мне шлем, Иван. Иван подает ему шлем. Пробит насквозь, испорчен, невозможно его надеть. Достать мне надо новый, какой удар! Проклятый граф де Лорж! Иван, и вы ему порядком отплатили, как из стремян вы вышибли его, он сутки замертво лежал и вряд ли оправился. Альбер, а все ж он не в убытке. Его нагрудник цел венецианский, а грудь своя. Гроша ему не стоит. Другой себе не станет покупать. Зачем с него не снял я шлема тут же? А снял бы я, когда б не было стыдно мне дамы герцога. Проклятый граф! Он лучше бы мне голову пробил. И платье нужно мне. В последний раз все рыцари сидели тут в атласе да бархате. Я в латах был один за герцогским столом. Отговорился я тем, что на турнир попал случайно, а нынче что скажу? О, бедность, бедность! Как унижает сердце нам она! Когда де Лорж копьем своим тяжелым пробил мне шлем и мимо проскакал, а я с открытой головой пришпорил эмира моего, помчался вихрем и бросил графа на 20 шагов, как маленького пажа, как все дамы привстали с мест, когда сама Клотильда, закрыв лицо, невольно закричала, и славили герольды мой удар. Тогда никто не думал о причине и храбрости моей и силы дивной. Взбесился я за поврежденный шлем. Геройству что виною было? Скупость. Да, заразиться здесь нетрудно ею, под кровлею одной с моим отцом. Что, бедный мой эмир? Иван. Он все хромает. Вам выехать на нем еще нельзя. Ну, делать нечего. Куплю Гнедова. Недорого и просит за него. Недорого. Да денег нет у нас. Что ж говорит бездельник Соломон? Он говорит, что более не может взаймы давать вам денег без заклада. Заклад. А где мне взять заклада, дьявол? Я сказывал. Что ж он? Кряхтит да жмется. Да ты б ему сказал, что мой отец богат? И сам как жид, что рано ль поздно ль всему наследую. Я говорил. Что ж, жмется да кряхтит. Какое горе! Он сам хотел прийти. Но, слава богу, без выкупа не выпущу его. Стучат в дверь. Кто там? Входит жид. Жид. Слуга ваш низкий. Альбер. А, приятель! Проклятый жид, почтенный Соломон, пожалуй-ка сюда. Так ты, я слышу, не веришь в долг? Жид. Ах, милостивый рыцарь, клянусь вам, рад бы, право не могу. Где денег взять? Весь разорился я, все рыцарям усердно помогая. Никто не платит. Вас хотел просить, не можете ли хоть часть отдать? Разбойник. Да если б у меня водились деньги, с тобою стал бы я возиться. Полно. Не будь упрям, мой милый Соломон. Давай, червонцы, высыпи мне 1000, пока тебя не обыскали. 1000? Когда б имел я 100 червонцев? Слушай, не стыдно ли тебе своих друзей не вручать? Клянусь вам, полно, полно, ты требуешь заклада. Что за вздор? Что дам тебе в заклад, свиную кожу? Когда б я мог что заложить, давно уж продал бы.

хоть знаю то, что покушался он меня. Что? Обокрасть. Альбер бросается в комнату. Барон, вы лжете. Герцог сыну. Как смели вы, барон. Ты здесь. Ты мне смел. Ты мог отцу такое слово молвить. Я лгу. И перед нашим государем мне, или уж не рыцарь я. Альбер, вы лжец, барон. И гром еще не грянул. Боже правый, так подымишь и меч нас рассуди. Бросает перчатку, сын поспешно ее подымает. Альбер, благодарю. Вот первый дар отца. Герцог, что видел я? Что было предо мною? Сын принял вызов старого отца. В какие дни надел я на себя цепь герцогов? Молчите, ты безумец! И ты, тигренок, полно? Сыну, бросьте это. Отдайте мне перчатку эту. Отымает ее. Альбер в сторону. Жаль! Герцог. Так и впился в нее когтями. Изверг. Подите. На глаза мои не смейте являться до тех пор, пока я сам не призову вас. Альбер выходит. Вы, старик несчастный, не стыдно ли вам? Барон. Простите, государь. Стоять я не могу. Мои колени слабеют. Душно. Душно. Где ключи? Ключи! Ключи мои! Герцог. Он умер? Боже! Ужасный век! Ужасные сердца! 1830 год. Скупой рыцарь задуман в 1826 году, закончен в 1830 году, впервые напечатан в первой книге пушкинского журнала «Современник» в 1836 году. Под заголовок Пушкина из Ченстоновой трагикомедии представляет собой мистификацию. В творчестве английского писателя XVIII века Шенстона, во времена Пушкина его имя нередко писалось у нас Ченстон, нет ничего похожего на пушкинскую трагедию.